Братья и сестры, прочитаем текст, который записан в Евангелии от Иоанна, 17 глава, с 13 стиха. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею, Слово Твое – истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были посвящены истиною». Братья и сестры, в нашем служении благовестия это высокое и призвание, и служение, и почетная обязанность наша, необходимая. Если бы у Господа была цель только вот человека призвать к покаянию и сразу его в Царство Небесное, туда, в небесные сферы переместить, то тогда кто на земле мог бы из свидетелей Христовых, которые пережили на себе эту встречу, кто мог бы людям грешным об этом рассказать? Кто мог бы людям указать этот путь ко спасению? Поэтому Господь предусмотрел не только, чтобы мы вошли во спасение, но чтобы и другим людям в этом посодействовали. А для этого нам нужен ориентир. Ориентир. Какой ориентир? Вот посмотрите, 18 стих. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Вот здесь показана параллель, здесь показано наше уподобление Христу в Его небесной миссии. Ну вот тема проповеди, так она можно бы и озаглавить. Наше уподобление Христу в Его небесной миссии. Христос, когда, вот в другом тексте написано, 20 глава, 21 стих, «Иисус же сказал им вторично, мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». У Христа вот это понимание своей миссии было и до распятия, и после воскресения. Как послал меня Отец в мир, так я вас посылаю. Христос осознавал на земле, имел постоянное глубокое осознание своей миссии, для чего послал его Отец. Христос ничем иным и не занимался на земле, как только чтобы выполнить волю Отца и совершить свое призвание на земле. У Христа, понятно, не было цели семью создать на земле, потом эту семью как-то позаботиться, жилье для нее иметь, потом одежда, пища. У Христа не было этих целей, поэтому Он этим и не занимался. А мы, живущие на земле, у нас есть еще и потребность семью иметь, потребность работать, хлеб насущный добывать. Но вместе с тем это второстепенные вопросы. Кто-то думает, что служение евангелизации, благовестия можно мимоходом совершать. Братья и сестры, а так не получится. Полного благословения, успеха не будет. Мимоходом нет. А только это должно быть посвящение, как было в Иисуса Христа. Христос осознавал, что когда Отец Его послал на землю для этой миссии, Он Ему все для этого дал. А нам дал Господь или нет? Конечно, дал. Он сказал, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Он даровал нам Духа Святого, то есть свое всеобъемлющее, постоянное присутствие в нашем духе, в нашей жизни лично, для того, чтобы сила Его проявлялась, и мы могли Слово проповедовать в силе Божьей. И чтобы люди спасались, чтобы эта сила Слова Божьего разрушила в умах людей те твердыни, тот обман, который дьявол там построил. Много раз это приходилось замечать, когда неверующие люди обмануты в разуме всякой ложью дьявола. И самая главная ложь дьявола – показать, что у человека не все так плохо в жизни. Вот пришлось беседовать вчера с одним человеком неверующим. Он в тупиках жизненных. Вот понимает, что и семья развалилась, работа и не клеится, видно, или проклятие какое-то, или что оно. Вот раньше же не было так, почему сейчас в жизненном тупике? И когда ему задал вопрос, кстати, он уже готов был каяться, как он думал. А оказалось, он не готов каяться. Почему? У него не было важного осознания в разуме. А какого? Что он всю жизнь был врагом Бога и воевал с Богом. Он никогда так не думал. Он думал, что ну где-то чего-то там ну согрешил, ну с кем не бывает, все. А так, чтобы Богу что-то плохое сделать, да нет, я Богу ничего плохого не делал. А это был обман дьявола, который в его разуме блокирует и не даст ему возрождения, не даст ему настоящего покаяния. И нужно было в благовестии открывать ему глаза, читать Библию. Читай сам, открыл ему, показал. Ты понял теперь? Пауза. Задумался глубоко. Понятно, что у человека пошло переосмысление. Как это я всю жизнь был врагом Бога? И вот это, друзья, наша задача в благовестии разрушить в людей, в умах вот этот всякий обман, который есть от дьявола. Ложное представление о Боге, ложное представление и понимание о своем пути – это то, что навязывает лукавый. Ложное понятие о религии, о спасении – это не поможет. Мне пришлось быть в одном месте на служении, беседую с одним человеком. Там было очищение в церкви. И он не приходит на служение. Я прихожу к нему домой, с его разрешения расскажу эту историю. И он, и жена разрешили. Вот. Он сидит с колючим взглядом таким, 8 лет член церкви. Тут пришли его склонять к исповеданию сейчас, очищать его будут, видите ли. Ну, это было заметно. Я говорю, ты, наверное, думаешь, сейчас я им покажу очищение. Сейчас я им расскажу за очищение. Он говорит, да. Так, знаете, сразу с напором, да. Я говорю, запомни, дорогой, я не буду тебя принуждать каяться, исповедоваться. Ничего не буду принуждать. Но как служитель Божий, я тебе объясню твое состояние перед Богом. И куда ты идешь, и что тебя ожидает. Это моя обязанность. А ты послушай. Ну, 2 часа мы пообщались с ним. Я немножко познакомился, узнал его прошлую жизнь, в каком плане профессия, круг общения, все. А по этой профессии, кругу общения, увлечениям стало, ну, примерно набор его грехов, которые могут быть. Я ему рассказал его исповедание. А он подумал, что о нем кто-то мне рассказал. И начал задавать вопросы такие. Я говорю, нет, просто это, ну, логика очевидна, как ты живешь и как, что с этого выйдет. Вот. И когда мы пообщались пару часов, он меня отвозил назад, там отрезок пути, и вот к нему начало доходить немножко, что он враг Бога, что он вошел в церковь невозрожденным, покаяния у него никогда не было. А как покаяние было? Жена уверовала по-настоящему. А их на чай приглашают, все. И, знаете, верующие ложное благовестие представили. Ну, вот ты покаешься, все у тебя хорошо в жизни будет. Все у тебя, ну, вот Бог будет тебя благословлять. Вот все будет хорошо. Вот, ну, такое, как харизматы примерно, благовестие представили. А он не кается. Он-то мирской человек, он любит мир, грех любит. В результате ему стали угрожать верующие. Такое благовестие применять. Вот если не покаешься, вот Бог будет удары тебе в жизни делать. Вот будет, вот посмотришь, вот будет Бог останавливать. Вот начали его пугать. И однажды он едет на машине за рулем зимой, вылетает на автостраду, значит, на мосту, и машину раскручивает, и в бордюры эти побил машину со всех сторон. Сам живой, думает, о, начал бить Бог, надо каяться. Он идет в собрание, с переживанием, с таким, ну, куда деваться, Господи, спаси, прости. И не помнит, что он и говорил, и для чего говорил. Ну, и все, и дальше живет, больше аварий нету. Он тогда думает, ну что, так, может быть, и пойдет еще. А нет, верующие наседают. Слушай, надо же крещение, да, давай, гнут его, он не гнется. Ну, слушай, это опасно, ты опять неприятности будешь иметь. Ну да я не готов, ну да нет, надо, ну что ты, не веришь в Христа или что? Ну ладно, согласен. Обмакнули в воду его, все, и вошел в церковь невозрожденный человек. В результате победы над грехом нету, любит мир, его внутри противоречия раздирает, он не может выносить это, находиться в церкви, в вечере Господне участвовать, никому это не говорит. И это печально все закончилось. То есть церковь заимела просто мирского человека в своих рядах, заклятое и все. И когда вот так произошло, я ему стал благовествовать, объяснять ему, что ты враг Бога, ты всю жизнь воевал с Богом, ты любил мир и вражду делал с Богом. Кстати, и верующие сегодня бывают, члены церкви любят мир, любят моду, любят фильмы, любят в непокорности жить служителем. И от этого дружат с миром и враждуют с Богом. А это несет поражение в духе, ослепление несет, лишение силы духовной, лишение благодати влиять на мир и приводить души к Богу. Вот что это несет. И болезни в церкви. И вот, когда он это услышал, у него стал вопрос, что теперь делать? Ну, как исправить ситуацию? Ну, будет служение, ну, ты хоть вызови меня наперед, я вот покаюсь теперь, или что? Я говорю, не буду звать. Нет, ну как, я не знаю, что мне говорить, хоть позови или как-то помоги мне. Я говорю, не буду помогать, что нужно, я помог тебе. Вот созревай сам и делай выбор, или мириться тебе с Богом и рвать с миром полностью, или ты идешь дальше так и идешь в погибель. Смотрю на собрание, он плачет, и вижу, переворачивает его все, и он встает без приглашения, идет каяться. И говорит, Господи, у меня открылись глаза. Я всю жизнь был врагом Твоим, и даже будучи членом церкви, а я этого никогда не знал. Я мертвый был человек, я любил грех, я любил мир, я обманывал церковь, я обманывал Бога и себя. Каюсь. Это было возрождение. Его жизнь после этого переменилась, вот, и это засвидетельствовали все в церкви, и служитель, и жена, вот. Его компьютер был очищен от интернета, от игр, от фильмов, это все, у него пошло преображение в жизни, братское, он на братское стал приходить, и уходить не хочет. И пресвитер звонит мне, говорит, у брата новая жизнь. Не хочет уходить с братского. Он готов жить с братьями. А раньше ни разу его не было за 8 лет. Новый человек стал. Вот, друзья дорогие, нам нужно осознать вот, для себя, какое у нас великое поручение – души привести к Господу. У Христа на земле это всегда его сопровождало. Вот это чувство ответственности, выполнить порученное дело, сознание, что Христос, что Отец для него уготовал на земле. Это было мотивом всех его действий, его служения, его направления жизни. И если мы это осознаем, если мы уподобляемся Христу, тогда вот это наше сознание нашей миссии на земле, оно будет мотивировать наши поступки, активность в благовестии, переживание за грешников, добродетельная святая жизнь. Это будет у нас рождаться. Если мы зададим вопрос такой, ну для нас известный ответ, вопрос, зачем Отец послал Сына на землю? Мы понимаем золотой стих Евангелия. Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего, чтобы мир был спасен. То есть Христос пришел ради того, чтобы показать людям любовь Отца. Это Его было служение. Показать словом, делом, личность и любовь Небесного Отца. Христос был образ лица Его, образ ипостаси Его, и Он должен был явить Отца Небесного на земле. И когда ученики спрашивали, покажи нам Отца и довольно для нас, что Христос сказал? Филипп, неужели ты не знаешь, видевший меня, видел Отца? А верующим иногда приходится говорить, ты не смотри на меня, ты смотри на Бога. Так мы говорим, братья и сестры. А мы должны были бы сказать так, видящий меня видит Христа. Вот так должно бы быть в нашей жизни. А вот эта жизнь, она рождается от глубокого посвящения Богу. У Христа было глубочайшее посвящение себя для своей миссии. И для этого есть утешение. Вот Христос как говорил, Иоанна 8 глава, 29 стих, «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Вот это была позиция Иисуса Христа. Сознание, что Отец Его не оставил одного, и Он делал на земле то, что угодно Отцу Небесному. Наше поручение, оно подобно Иисусу Христу. Подобно. И поэтому в нашей земной жизни, в нашем земном образе мы должны представить Иисуса Христа. И не меньше, не больше, братья и сестры, так или нет. Мы должны явить миру Христа в нашей жизни, в нашем поведении, в наших словах. И это призвано молодежь сегодня не подражать миру в его срамотах, в его моде, в его безумных идеях, а мы призваны показать миру святость Христа в поведении, в поступках, в одежде, в прическах, в словах, в духе нашем. Мы призваны показать Иисуса Христа. И это только мир может привлечь Господа. Только это. Нам пришлось с молодежью несколько лет назад посетить одну большую регистрированную общину, которая в духовной деградации, которая соединена с экуменией, с миром. В церкви десятки людей, которые находятся в пьянстве, в блуде, в чародействе. Ну, просто ужасное состояние. И служитель еретик. Вот сейчас я слышу, что уже там решается вопрос о его то ли отлучении, то ли что-то такое. Вот. И вот нам пришлось там побыть. И когда после служения подходит одна старушка, она давно-давно член церкви, много-много лет. Когда она посмотрела на нашу молодежь, на скромность, богобоязненность, на поведение. Не так, как ихняя молодежь на балконе сидели и там показывали чего-то, смеялись там с нашей молодежи, тыкали пальцами, там все, целый балкон, их там много было. Она это видела, и она подошла, говорит, «Спасибо, что вы приехали». Это был глоток свежей воды. Вы знаете, когда мы посмотрели на вас, мы как бы возвратились в 60-е годы. Старушка говорит. А я думаю, ого, мы на 40 лет отстали от жизни. Да? Или от развращения, которое пришло в жизнь. Она говорит, мы возвратились. В те годы еще не так сильно это развращение, даже в регистрированных общинах видно было. А сегодня... Братья и сестры, как мы призваны отобразить Иисуса Христа в нашем поведении, в нашей жизни? Если Христос сказал, что пославший Отец не оставил меня одного, Он всегда со мною, то нам Христос тоже так сказал. 28 глава Матфея, 19 стиха. «Идите по всему миру, а дальше осея с вами во все дни до скончания века». Как с Христом Отец был – при Его небесной миссии, так и с нами Христос во все дни до скончания века, если мы выполнили первое, идите, идите. Сегодня многие люди ищут присутствие Бога в своей жизни. Даже мирские люди говорят, у меня Бог в душе. А поручение, то, что впереди написано, идите, а этого нету, идите. Братья и сестры, нету нормальной духовной жизни, когда человек не освящен, когда человек не отделяется от греха и мира. Нету и благовестия нету. Нету нормального отношения к евангелизации. Мне один пресвитер как-то делился в Германии. Он говорит, вот пассивность людей, пассивность членов церкви в благовестии, я, говорит, всячески их стараюсь приобщить. Единицы, 2-3 человека только в этом участвуют, а церковь немаленькая. И вот каждую субботу они выходят на благовестие, но это одни и те же люди, 2-3 человека, и все. И он стал проводить беседы на членских, увещевать, приобщать, как-то вот, чтобы души потянулись к этому служению. И параллельно стал вести проповеди и беседы, и личное посещение на тему об освящении. И вот одна сестра, которая всегда стыдилась носить покрывало на голове, замужняя сестра, однажды она пришла со своими проблемами духовными на личную беседу. И он говорит, она глубоко исповедалась. И было что? И было от чего отречься. И после этого она решила покориться Писанию, одеть покрывало. И когда это сделала, пресвитер, как прежде, приглашал на благовестие в субботу, мы там встречаемся. Смотрит эта сестра в косынке, уже стоит на благовестии. И после того больше она никогда не пропускала благовестие. Он тогда подошел к ней и говорит, слушай, почему так? Почему ты вдруг стала ходить на служение по благовестию? Она говорит, а невозможно, очистившись и обновив свое посвящение Богу, невозможно просто стать в стороне от этого. Это просто жизнь, просто иначе невозможно. И я сегодня понимаю, друзья, почему пассивность верующих и в наших церквях, в благовестии, их жизнь неосвященная, они живут в грехах. Может быть, это не такие, знаете, тяжкие грехи, пьянство или чародейство, или блуд, или еще что-то, но они живут в грехах. И это я точно знаю, имея немножечко маленький опыт общения с людьми, вот, в разных церквях, это точно. И поэтому активными благовестниками будут только те, кто по примеру Христа сохраняли посвященность свою, сохраняли святость жизни, понимали свое небесное призвание, шли этим путем, и тогда сила Божия могла сопровождать. Посмотрите, друзья, как Христос принял свое небесное такое служение, призвание, он действительно хотел явить Отца Небесного во всех своих поступках и делах. Когда Христос исцелял людей, что он делал? Он являл им Отца Небесного, Божью силу. Когда он воскрешал мертвых, когда изгонял бесов, когда кормил голодных, когда сострадал людям, это все он являл любовь Бога. Качество Бога являл среди этих людей. Наше служение, друзья, оно не должно ограничиться только слово сказать. Нет. У нас очень мало добродетелей, добродетельной жизни среди язычников. Чтобы оказывать помощь верующим своим, ну, это есть еще. Это еще есть. А оказывать неверующим помощь, этого очень мало. А это как раз и то, чем занимался Иисус Христос. И своим, в своем стаде, в израильском народе Христос благотворил, но Он не забывал и о тех, кто из других народов, и им давал. Пусть крохи эти, но Он им тоже давал. И в нашей жизни это должно, чтобы явить вот это небесное призвание, открыть миру драгоценный этот образ Иисуса Христа. Вот что еще, друзья, хочется отметить. Иоанна 7 глава, 16 стих. Здесь так написано. Иисус отвечал им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Вот еще одно наше, в чем уподобление Христу должно быть, в том, что Он проповедовал. Он учение нес людям, но Он сказал, что это учение не мое, но пославшего Меня Отца. И если мы уподобляемся Христу, наше учение должно быть не наше, а учение Иисуса Христа. Как нам надо вникнуть в суть этого учения, как нам нужно его понять, чтобы без искажения преподнести это учение, это Святое Евангелие миру, чтобы люди без фальши его могли воспринять и понять. Это единственно верный путь. Мое учение не мое. Люди должны слышать от нас учение Иисуса Христа. Мы должны знать Библию. Сегодня приходится вот среди молодежи общение иметь. И однажды в лагере в одном пришлось быть, на Западной Украине. И там провели такую, как бы, занятие такое. Молодежь разбились на несколько групп, и им нужно было, чтобы при встрече с религиозным человеком обосновать его заблуждение, вернее, разоблачить его заблуждение и обосновать свое учение, что оно верное. Вот они встречают ортодоксального еврея. И они должны были с ним побеседовать. Они должны были пророчество Мессии ему представить. А почти никто не смог этого сделать. У них в руках Библии, но молодежь этого не могли сделать. Дальше они встречают православного священника. Ну, это был брат, но он как бы играл роль этого священника. И, ну, тоже немногие смогли священнику помочь разобраться в его заблуждениях. Дальше встретили свидетеля сторожевой башни. Тоже не смогли найти в Библии, где оно записано, что-то помним, кто-то говорил. А как вот учение представить Христа? Вот это было сложно. Как нужно и Писание изучить. Как о Христе люди говорили, как он знает Писание, не учившись. Нам-то надо учиться, изучать Писание, пребывать в Писании, свидетельствовать в личных беседах, в личных общениях, делиться Словом Господним. Часто бывает такое, что соберутся молодежь на день рождения или еще на какое-то общение, и часто не клеится разговор на духовную тему. Что-то посмеяться, что-то такое вот, ну, не духовное. А нужно приучать себя рассуждать над Словом Божьим, на духовные темы и учиться высказывать свои понимания. Потому что у многих верующих людей правильные духовные понимания, потому что их наставили, но выразить их, а для этого тренировка надо. Упражнения надо. А где это делать? Вот в наших общениях, где мы где-то собираемся, на дому или еще где-то, на работе, может быть. Вот надо учиться излагать свои понимания. 8 глава, 26 стих Иоанна. Прочитаем и помолимся. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Здесь у Христа было личное, глубокое общение с Отцом Своим Небесным. И от него он в этом общении мог слышать то, что говорить миру. Если у нас не будет, друзья, должного общения со Христом, духовного общения, мы не будем получать от Господа откровений. То, что нужно передать миру. И будем бедными, и жалкими, и постыженными. Иногда приходят люди, знаете, такие вот и подкованные, и еще заражены духом словопрения, или еще движимые злым духом, чтобы как-то противодействовать. А надо вооружиться, а надо получить от Господа, что сказать. Мне пришлось с одной женщиной беседовать, не с нашего братства. И она так вот хотела защитить, что верующим нужно телевизор смотреть. Она говорит, я вот смотрела Коупленда по телевизору и уверовала. Вот я сегодня баптистка, вот я сегодня член церкви. И такая напряженная тишина. Что сейчас брат на это ответит? Она через телевизор уверовала, значит, Бог действует. Ну, мне пришло только на мысль сказать, ну, иногда Бог через осла говорит к людям. Ну, что сделать? Иногда такое бывает. И вот этот телевизор, ну, был в качестве осла такого, чтобы проговорить к этой слепой женщине. Но если он проговорил, так зачем тебе со слом общаться всю жизнь потом? Иди с Богом общайся. И все. И у нее больше ответов не было. Братья и сестры, нам нужно углублять свое личное общение с Господом, чтобы получать откровение и нести миру живое Евангелие. Кроме того, Христос молился за нужды людей, и нам это тоже нужно делать. Где мы встречаемся с людьми, нам нужно уподобляться Христу и в этом Его служении. У людей много горя, у людей много болезней, страданий, разбитых судеб, всяких переживаний, нападок дьявола, всяких там колдовства. Люди в страхах живут. А кто им поможет? Кто им посострадает? Вот надо нам быть такими чуткими, как Христос. Он не проходил мимо чужой беды, а находил доброе слово и находил возможность помолиться за них. Поэтому мы помолимся сейчас, друзья, чтобы Господь помог нам уподобляться Христу в Его небесной миссии, углублять свое посвящение, иметь такое глубокое общение со Христом, чтобы неискаженный образ Его принести миру, и не только в словах, но и в нашей личной духовной жизни. Пусть Господь в этом поможет. Аминь. Аминь.